Глава третья. В тот же день я вернулся в ОВД и на каждом шагу ловил на себе насмешливые взгляды коллег, фыркающих в кулак. «Разрешите?» — постучал я в дверь кабинета начальника кадров. Подполковник Пиявцев Феликс Андреевич по прозвищу Пиявка сидел в своем кресле и с чрезвычайно умным видом щелкал мышкой, будто обрабатывал сложнейшую служебную документацию. Хотя я прекрасно видел, чем он там занят. Экран его монитора отражался в стеклянных дверцах шкафа за спиной. И пасьянс раскладывался бодро и без всяких угрызений совести. Он поначальнически выдержал паузу, потом нехотя оторвал хмурый взгляд, свернул игру и снисходительно проговорил. «О, Фомин! Явился, не запылился! Прославил ты нас! Илья Константинович ждет от тебя рапорта на увольнение! Садись, пиши! Вот ручка, вот листочек, вот образец». «Образец не нужен», — сказал я. «Я и так знаю». «Пиши, пиши по образцу, Фомин», — язвительно протянул Феликс Андреевич. «А то ведь чего-нибудь опять напортачишь». Я сел за стол и взял ручку. В это время из раскрытого окна доносился шум улицы. Мимо проехал автомобиль, и из него лилась музыка. Узнаваемая старая песня. Та самая, которую любил мой отец. «Прорвемся!» «Опера!» Что-то ёкнуло в сердце. Я вспомнил отца. Вспомнил, как играл с его разряженным пистолетом, когда он приходил домой, а меня уже забирали из садика. Вспомнил, как бывал у него на работе, как еще тогда мечтал стать опером. А потом его не стало. И теперь получалось, что я не оправдал его надежд и тех обещаний, которые давал ему. Сжав зубы, я отложил ручку. «А я не буду писать рапорт на увольнение», — сказал я, повернувшись к Пиявке. «Чего?» — воскликнул кадровик. «Хочешь, чтобы тебя по отрицаловке вышвырнули? Я тебе это устрою!» Он распахнул сейф и вытащил стопку листков. «Вот твое объяснение за опоздание на прошлой неделе. Вот ты сорвал смотр художественной самодеятельности в мае. Вот ты завалил физо!» «Это вы что, все храните, что ли?» — удивился я. Это и правда были мои объяснения. Ну, с кем косяки не случаются? Веревкин любил всех заставлять писать объяснительные по поводу и без повода, и я думал, у него просто бзик. А оказывается, он все это передавал кадровику, и тот складировал до нужного момента. «Вот ведь гады!» — скрипнул я зубами, и меня прорвало злостью. «А увольняйте по отрицаловке!» — выдал я вслух. «Увольнение по статье будет занесено в трудовую книжку». Раздался у меня голос в голове. «В дальнейшем возможны проблемы при трудоустройстве». «Да заткнись ты!» — сказал я вслух. «Чего?» — пробормотал кадровик. Он решил, что это я ему. «Да, это я не вам, товарищ подполковник!» — выкрутился я. «Рапорт давай пиши!» — наседал тот. «Слышь, Иби!» — сказал я про себя, зная, что она меня все равно слышит. «Вот ты говоришь, трудовая, проблемы. А как сейчас быть?» «Провожу анализ», — ответила Иби. И буквально через пару секунд проговорила. «Начальник отдела кадров Пиявцев Феликс Андреевич, подполковник внутренней службы, состоит в интимной связи с сотрудницей штаба Самойловой Ириной Александровной. При этом официально состоит в браке с гражданкой Пиявцевой». «Ну, знаешь, Иби», — мысленно сказал я. «Это и так все в отделе знают. При чем тут вообще это? Я в Писькины дела не лезу. А ты женщина, поэтому, наверное, сплетница». «Ты можешь использовать эту информацию», — сказала Иби, — «для того, чтобы сохранить место работы». «Как?» — всплеснул я руками. «Слушай», — проговорил Пиявцев, — «что ты там дергаешься? Ты будешь рапорт писать или нет?» «Да погодите вы», — отмахнулся я. Я понимал, что близится развязка, и, скорее всего, кадровик будет для меня больше не начальник. Если я уйду на вольный хлеба, то смогу вообще его послать. Хотя раньше я бы на такое никогда не решился. Но эта чертова Иби поселилась у меня в голове и будто нарочно провоцировала. И меня зацепило. Альфа-самец. Какие там десятые доли процента? И на 89% лузер? Бляха-муха. Меня это реально задело. Мне вдруг захотелось доказать этой искусственной девке с ее табличками, что Егор Николаевич Фомин может, что он мужик. Смешно, конечно. Мозгом я понимал, что она не настоящая, хотя, может, и настоящая. Как-то же она живет у меня в голове, еще юморит и даже обещает обижаться иногда. Ладно, Любой психолог скажет, что никому ничего доказывать не надо. Но мне вот страсть как хотелось, причем не самому себе, а именно ей. Вот ведь как бывает. Загружаю фильм 89-го года. Называется «Мафия и ничего личного», — проговорила Иби. «Постой», — сказал я. «Мы сейчас кино с тобой будем смотреть? Я тебя на свидание не звал, да еще и старье какое-то из 80-х». Но кадры уже пошли у меня в голове, на ускоренной перемотке. При этом я каким-то образом успевал просматривать сцены, усваивать сюжет и вникать в суть. Я хотел было оборвать этот цирк с конями, вернее, с мафиозниками, но в одной из сцен как раз показывали их грязные методы работы. Как сливали конкурентов, шантаж, подлог, интриги. И тут до меня дошло, для чего Иби показывала мне этот фильм. «Алло, гараж! Пиши рапорт!» — навис надо мной начальник кадров. «Знаете, Феликс Андреевич», — проговорил я спокойным голосом с легкой хрипотцой, совсем как у главного героя из фильма «Мафия» и «Ничего личного». «Иногда люди не те, кем кажутся, и прежде чем принимать необдуманные решения, я бы советовал все крепко взвесить». И даже получилось вставить реплику из фильма, почти слово в слово. «Ха, если я уволюсь из ментовки», — вдруг подумалось мне, — «может, мне на актерское поступить?» «Хотя нет, староват я уже для актера. Или не староват?» «Не мальчик уже, тридцатку-то разменял». «Фомин, ты как разговариваешь с начальником кадров?» — взревел Пиявцев. «Феликс Андреевич». Я закинул ногу на ногу, откинулся на спинку стула, рука подтянулась к губам, будто я курил сигару. Сигары, жаль, не было, и я взял шариковую ручку со стола, зажав ее между пальцев. «Мне бы не хотелось, чтобы ваши отношения с Самойловой как-то вышли наружу. Сами понимаете, вы лицо нашего отдела, начальник кадров, борец за дисциплину, пример для подражания молодым сотрудникам». Я сделал паузу. «Такой казус, интрижка на стороне. Нет, я не шантажист, но семья — это главное». Слово «семья» я произнес с большой буквы. «Семья как клан». Выделить голосом так, чтобы собеседник уловил. И Пиявцев меня понял. Он вдруг как-то весьма осунулся, осел и ввалился в кресло. Больше всего на свете Пиявцев боялся свою жену. Да, у него были работа, положение, карьера, но жена — бизнесвумен. И все его поездки за границу, на океанский песочек, под пальмы, крутая тачка и загородный дом — это все были достижения его супружницы, а не от ментовской зарплаты. Жить хорошо, а жить не на зарплату еще лучше. «Молодец, Иби», — подумал я, — взяла его за яйца. «Мы взяли», — поправила Иби. «Погоди, Фомин», — пробормотал Пиявцев. «Ты это, язык придержи. Что ты болтаешь, ерунду всякую, слухи все это». Однако говорил он уже не так бодро. «Загружаю кадры с видеокамер ресторана на углях», — проговорила Иби. У меня что-то тренькнуло в телефоне. Я открыл смартфон. На экране кадровик, не в форме, а в обычном костюме, сидит с бокалом вина и милуется с Самойловой за уютным столиком в ресторане. «Ого, ты так можешь?» — удивленно переспросил я Иби. «Я имею доступ к системе видеонаблюдения «Безопасный город», а также к некоторым локальным системам видеонаблюдения общественных учреждений», — ответила она. «Это же мы с тобой столько преступлений можем раскрыть!» — почти мечтательно сказал я. «Я создана именно для этого», — ответила Иби. «Что ты там бормочешь?» — нахмурился начальник кадров, приняв мою паузу за замешательство, и вновь воспрянул духом. Я показал ему экран смартфона. Он снова побледнел, будто в нем какую-то ручку выкручивали туда-сюда. Сглотнул. «Удали, Фомин», — пробормотал он. «Просто так?» «Меняю фотографию на стопку вот этих бумажек с моими объяснениями», — ухмыльнулся я и перекинул другую ногу на ногу. Одну полужопицу я уже отсидел, следовало поменять позу. А еще захотелось вдруг заскочить в смоки-лавку и прикупить сигару. Хотя нет, я же не курю.